Уэт ушел бриться, а Марк побежал к морю, чтобы успеть перед завтраком проплыть до буйка и обратно. Дни пролетали слишком быстро. Вроде бы только вчера он приехал в этот замечательный дом отдыха, а уж съел здесь 8 или 9 обедов, столько же завтраков. После очередного обеда Марк решил устроить себе тихий час. Уже снял бобочку, как в дверь постучали. Пришел поэт Вячеславин, принес в подарок свою книжку. «Может, пригодится», — кивнул он на сидевшего в клетке попугая. И тут же бесцеремонно уселся на плетеный стул. «Все-таки как все символично!» — восторженно произнес он. «Совершенно зря Луначарский выступил тогда против символизма. Зря! Это ж основа понимания истории. Да и сама революция, то, что она началась с изгнания из Смольного благородных девиц, разве это не символично?» Марк слушал и кивал. А поэт Вячеславин все пел и пел, потом вдруг замолчал, задумавшись. Видно, прославляя символизм, пришел к интересной мысли, теперь боялся ее забыть. «Ну, я пойду, попишу», — проговорил он уж другим, озабоченным голосом, и вновь вышел. Марк облегченно вздохнул, положил подаренную поэтом книгу на стол и прилег. Пару дней спустя радиоузел дома отдыха объявил об открытии чемпионата отдыхающих по крымскому двоебою. Двоеборье состояло из больших шахмат и набрасывания колец для женщин с 7 метров, для мужчин с 11. Незамедлительно прибежал поэт Вячеславин и увлек Марка за собою к месту сбора участников. Там же на специальной площадке в парке уже стояли супруги Евсюковы и много других отдыхающих, чьи лица Марку уже были знакомы. Не было видно только Волтузова. Большие шахматы действительно были большие по пояс Марку. В детстве он увлекался этой игрой.